Глава третья. В верстах в пяти от Осиповки, среди болот и перелесков, стоит маленькая, дворов в десяток, деревушка Паромова. Проживал там удельный крестьянин Трифон Михайлов, прозвищем Лохматый. Исправный мужик был, промысел шел у него ладно. Залежные деньжонки водились. По другим местам забогатея пошел бы. Но за Волгой много таких. Было у Трифона двое сыновей. Один работник матерый, другой только что вышел из подростков. Дочерей две девки. Хоть разумом те девки от других и отстали, хоть болтали про них непригожие речи, однако ж они не последними невестами считались. В любой дом с радостью взяли таких спорых, проворных работниц. Девки молодые, сильные, здоровенные. На жнитве, на сенокосе, в токарне, на овине, аль в избе за гребнем, либо за тканьем. Дело у них так и горит. Одна за двух работает. Лохматый замуж девок отдавать не торопился. Самому нужны были. «Не перестарки», — думал он. Пусть год-другой из родительских хлеб на свою семью работают. Успеют в чужих семьях нажиться. Старший сын Трифона, звали Алексеем, парень был лет 20 с небольшим. Слыл за первого искусника по токарной части. И красавец был из себя. Роста чуть не с косую сажень. Стоит, бывало, средь мужиков на базаре, всех выше головой. Здоровый. Белолицый, румянец во всю щеку так и горит, а кудрявые темно-русые волосы так и вьются. Таким молодцом смотрел, что не только крестьянские девки, поповны на него заглядывались. Да что поповны? Была у станового своячница, и та по Алёше Лохматом встосковалась. Да так встосковалась, что любовную записочку к нему написала. Ту записку становой перехватил. Своячницу до греха в другой уезд к тетке отправил. А Трифону грозил. «Быть твоему Алешке под красной шапкой не миновать под лицу бритого лба». «Да за что ж это, ваше благородие?» — спросил Трифон Лохматый. «Кажись, за сыном дурных дел не видится». «Хоть дурных дел не видится, да не по себе он дерево клонит», — говорил Становой. Не разгадал Трифон загадки, а Становой больше и говорить не стал. И злобился после того на Лохматых. И быть бы худу, да по скорости его под суд упекли. Бывало по осени, как супрятки начнутся, деревенские девки ждут не дождутся Алёши Лохматого. Без него и песен не играют, без него и веселья нет. И умен же Алёша был, рассудлив не по годам. Каждое дело по крестьянству не хуже стариков мог рассудить. К тому же грамотой Господь его умудрил. Хоть за Волгой грамотеи издавна не в диковину, но таких, как Алексей Лохматый, и там водится немного. А притч божественных книг читал гражданские, и до них большой был охотник. Деньгу любил, а любил ее потому, что хотелось в довольстве, в богатстве, во всем изобилье пожить. Славы, почета хотелось. Не говаривал он про то ни отцу с матерью, ни другу-приятелю. Один с собой думу такую держал. Жил старый Трифон Лохматый, да Бога благодарил. Тихо жил, смирно, с соседями в любви да в совете. Добрая слава шла про него далеко. Обиды от Лохматого никто не видал. Каждому человеку он по силе своей рад был сделать добро. Пуще всего не любил мирских пересудов. Терпеть не мог, как иной раз дочери, набравшись вестей на супредках, аль у колодца. Зачнут языками косточки кому-нибудь перемывать. «Расшумелись, как воробьи к дождю!» — крикнет бывало на них. «Люди врут, а вы вранье разносить? Потараторьте-ка еще у меня, сороки. Сниму плеть с колка, научу уму-разуму. Девки не гугу. И никогда бывало ни единой сплетни или пересудов из Трифоновой избы не выносилось. Без горя, без напасти человеку века не прожить. И над Трифоном лохматым сбылось то слово. Стряслась и над ним беда. Налетела напасть нежданно-негаданно. В самое воздвиженье токарня у него сгорела с готовой посудой 100 на 2 рублей. Работали в токарне до сумерек. Огня и в заводях не было. В самую полночь вспыхнуло. Стояла токарня на речке, в полуверсте от деревни. Покуда проснулись, покуда прибежали, вся в огне. В одно слово решили мужики, что лихой человек Трифону красного петуха пустил. Долго лохматый, умом-разумом, по миру раскидывал. Долго гадал, кто бы таков был лиходей, что его обездолил. Никого, кажись, Трифон не прогневал. Со всеми жил в ладу, да в добром совете. А токарню подпалили. Гадал, гадал Трифон Михайлович. Не надумал ни на кого и гадать перестал. «Подавай становому объявление», — говорил ему удельного приказа писарь Карп Алексеевич Марковкин. «Произведут следствие, сыщут злодея». Ни слова Трифон не молвил в ответ писарю. На миру потом такую речь говорил. «Ни за что на свете не подам объявление. Ни за что на свете не наведу суда на деревню. Суд наедет, ни одну мою копейку потянет, а миру и без того туго приходится. Лучше ж я как-нибудь с Божьей помощью перебьюсь. Сколочусь по времени с деньжонками, новую токарню поставлю, а злодея, что меня обездолил, суди Бог на страшном Христовом судилище». Любовно принял мир слово Трифонова. Уредили, положили старики, и если объявится лиходей, что у лохматого токарню спалил, по тачке ему вору не давать. Из лет не вышел — в рекруты, вышел из лет — в Сибирь на поселение. Так старики порешили. С одной бедой трудовому человеку не больно хитро справиться. Одну беду заспать можно, можно и с хлебом съесть, но беда не живет одна. Так и с лохматым случилось. С самого пожара пошел ходить по бедам. На Покров пару лошадей угнали. На Казанскую воры в клеть залезли. Разбили злодеи укладку у Трифона. Хорошую одежду всю выкрали. Все годами припасенное дочерям приданное. До 300 целковых наличными, на которые думал Трифон к весне токарню поставить. Обобрали беднягу, как малинку. Согнуло горе старика. Не глядел бы на вольный свет, бежал бы куда из дому. Жена воет не своим голосом, убивается. Дочери ревут, причитают над покраденными сарафанами, ровно по покойникам. Сыновья как ночь ходят. Что делать? Как беде пособить? Денег нет. Перехватить разве у кого-нибудь? Но Трифон в жизнь свою ни у кого не займовал. Знал, что деньги занять, а студу принять. «Прихвати, Михалыч, сколько ни наесть деньжонок», — говорила жена его Фёкла. Баба тихая, смиренная, внезапным горем совсем почти убитая. «И токарню ведь надо ставить, и без лошадок нельзя». «Рад бы прихватить, Абрамовна». Да негде прихватить-то. Ни у которого человека теперь денег для чужого кошеля не найдешь. Хоть проси, хоть нет, все едино. Да вот хотя у писаря. У него деньги завсегда водятся, — подхватила Фёкла. Покучится бы тебе у Карла Алексеевича. Даст. Молчит Трифон. Лучину щипает. Фёкла свое. Что ж, Михайлыч, знаем дело вольное, любовное. Бесчестия тут никакого нет. А нам, сам ты знаешь, без токарни да без лошадок не прожить. Подь покланяйся писарю, — говорила Фёкла мужу, утирая рукавом слезы. — Не пойду, — отрывисто с сердцем молвил Трифон и нахмурился. — И не говори ты мне, старуха, про этого мироеда, — прибавил он, возвысив голос. — Не вороти ты душу мою. От него, от паскудного, весь мир сохнет. Знаться с писарями мне не рука. Да что же не знаться-то? Что ты за тысячник такой? Ишь, гордыня какая налезла, — говорила Фёкла. Чем Карп Алексеевич не человек? И денег в волю, и начальство его знает. Глянь-ка на него. Человек молодой, мирским захребетником был. А теперь перед ним всяк шапку ломит. Ну и пусть их ломят. А я, сказано, не пойду. Так и не пойду, — молвил Трифон Лохматый. — А я что говорила тебе, то и теперь скажу, — продолжала Фёкла. — Как бы вот не горе-то наше великое, как бы не наше разоренье-то, он бы сватов к Параньке заслал. Давно про нее заговаривал. А теперь, знамо дело, бесприданница побрезгует. Прасковья, старшая дочь Трифона, залилась слезами и стала причитать. «Плети захотела!» — крикнул отец. Смолкла Прасковья, оглядываясь и будто говоря. «Да ведь я так! Я, пожалуй, и не стану реветь». Вспомнила, что корову доить пора, и пошла из избы. А меньшая сестра следом за ней. Фёкла не гугу. Перемывает у печи горшки, да Иисусову молитву творит. Нащипав лучины, обратился Трифон к старшему сыну, что во все время родительской перебранки молча в углу сидел, оттачивая токарный снаряд. «Алёха, нече, парень, делать. Надо в чужие люди идти, в работники. Сказывают, Потап Максимыч Щепурин большой подряд на посуду снял. Самому, слышь, управиться силы не берет. Так он токарей приискивает. Порядися с ним на лето, аль до зимнего Николы. Десятков 5-6, бог даст, заработаешь. К тому ж из харчей долой. У Щепурина можно и вперед денег взять, не откажет. На эти деньги токарню по весне справили бы. На первое время хоть не больно мудрящую. А Саввушку, думаю я, Фёкла, в Хвостикова послать. Он мастер лошкарить. Заработает сколько-нибудь. А сами, бог милостив, как-нибудь перебьемся. Я, батюшка, всей душой рад послужить. За твою родительскую хлеб-соль заработать. Сколько силы до умения хватит. И дома радёхоник, и на стороне, где прикажешь, — сказал красавец Алексей. — Спасибо, парень. Руки у тебя золотые. Добывай отцу, — молвил Трифон. — Савушка! А, Савушка! — крикнул он, отворив дверь в сени, где младший сын резал из баклуш ложки. — Чего, тятенька? — весело тряхнув кудрями, спросил красивый подросток, лет 15, входя в избу. Избным теплом, сидя возле материна сарафана, «Умён не будешь, Савушка, знаешь ты это?» — спросил его отец. «Знаю», — бойко ответил Савушка, вопросительно глядя на отца. «Поживя в чужих людях, умнее будешь, так или нет? Ты, тятя, лучше меня знаешь», — отвечал Савушка, ясно и любовно глядя на отца. Бросила горшки свои Фёкла, села на лавку и, ухватясь руками за колено, вся вытянулась вперед. Зорко глядя на сыновей. И вдруг стала такая бледная, что краши во гроб кладут. Чужим теплом Трифоновы дети не грелись, чужого куска не едали, родительского дома отродясь не покидали. И никогда у отца с матерью на мысли такого не бывало, чтобы когда-нибудь их сыновьям довелось на чужой стороне хлеб добывать. Горько бедной Фёкле! Глядела, глядела старуха на своих соколиков и заревела в источный голос. «Чего завыла? Не покойников провожаешь!» — сердито попрекнул ей Трифон. Но в суровых словах его слышалось что-то плачевное, горестное. А не задать бабе окрику нельзя, не плакать же мужику, не бабиться. «Фёкла», — сказал Трифон жене поласковей, — «Боська, помолись». И Фёкла покорно пошла в заднюю, где была у них небольшая моленна. Взявши в руку листовку, стала за налой. Читая канон Богородицы, хотелось ей забыть новое, самое тяжкое изо всех постигших ее горе. «Уж вы породейте, ребятки, пособите отцу», — говорил Трифон. «Пустил ли бы я вас в чужие люди, как бы ни беда наша, ни последнее дому разоренье? Уж вы породейте, оживите в людях умненько, не балуйте, работайте путем. Не знаю, как в Остикове у лошкарей, Савушка, а у Чепурина в Осиповке такое заведение, что если который работник, кроме положенной работы, лешков наработает, за те лешки особая плата ему, сверхряженой. Чепурин — человек добрый, обиды никому не сделает. Служи ему, Алексей, как родному отцу. Он тебя и впредь не покинет. Породей же хорошенько, Алексеюшка. Постарайся побольше денег заработать. Справиться бы нам поскорей. Тебе же подходит пора и закон совершить. Так надо тебе, Алексей, об отце с матерью породить». Долго толковал Трифон с сыновьями, как им работу искать. Порешили Алексею завтра шить в Осиповку, рядиться к Потапу Максимычу. А в середу, как на соседний базар хвостиковские лошкари приедут, придите Савушку. Спать улеглись, а Фёкла все еще клала в моленной земные поклоны. Кончив молитву, вошла она в избу и стала на колени у лавки, где, разметавшись, крепким сном спал любимец ее, Савушка. Бережно взяла она в руки сыновнюю голову, припала к ней и долго чуть слышно рыдала. Рано поутру, еще до свету, на другой день Алексей собрался в Осиповку. Это было как раз через неделю после крещения. Помолившись со всей семьей Богу, простившись с отцом, с матерью, с братом и сестрами, пошел он рядиться. К вечеру надо было ему назад к отцу в Паромово прийти, повестить, на чем в ряде сошлись. Был слух, что Чепурин цены дает хорошие, что дело у него наспех. Сам где не знает, успеет ли к сроку за подряженный товар поставить. Все работники, что были по околотку, нанялись уж к нему. Кроме того, много работы роздано было по домам, и задатки розданы хорошие. Светало, когда Алексей, напутствуемый наставлениями отца и тихим плачем матери, пошел из дому. Выйдя за ворота, перекрестился он на все стороны и, поникнув головой, пошел по узенькой дорожке, проложенной меж сугробов. Нелегко человеку впервые оставлять теплое семейное гнездо. Идти в чужие люди, хлеб зарабатывать. Много было передумано Алексеем во время медленного пути. Думал он, что-то ждет его в чужом дому. Ласковы ль будут хозяева, каковы-то будут до него товарищи. Не было под кого обиды какой, не нажить бы ему чьей злобы своей простотой. Чужбина ведь неподатлива, ума прибавит, да и горя набавит. Потап Максимыч выходил из токарного завода, что стоял через улицу от дома за амбарами, когда из-за околицы показался Алексей Лохматый. Не доходя шагов 10, снял он шапку и низко поклонился тысячнику. Чепурин окликал его. «Здорово, парень! Куда Бог несет?» «Да вашей милости, Потап Максимыч!» Не надевая шапки, отвечал Алексей. «Что надо, парень? Да ты шапку-то надевай, студена!